Так, так-то так, да и корову я обменял на овцу. И хорошо сделал, одобрила старуха. Всегда ты знаешь, как лучше сделать. Для овцы у нас корму хватит. И мы будем пить овечье молоко, да овечьим сыром лакомиться. А с ее шерсти свяжем чулки, а то и фуфайки. С коровы шерсти не соберешь. В линьку она и последнюю растрясет. Какой ты у меня умница. Так-то так. Да овцу я отдал за гуся. Ах, отец, неужто у нас и вправду будет гусь ко дню святого Мартина? Уж ты всегда стараешься меня порадовать. Вот хорошо придумал. Гусь хоть его паси, хоть не паси, все равно разжиреет к празднику. Так-то так. Да гуся я сменил на курицу, сказал старик. На курицу, вот удача, воскликнула старушка. Курица нам нанесет яиц, цыплят выведет. Глядишь, и у нас полный курятник. Мне давно хотелось завести курочку. Так-то так, да курицу я отдал за мешок гнилых яблок. Да я тебя расслую, воскликнула старуха. Вот спасибо так спасибо. А теперь вот что я тебе расскажу. Когда ты уехал, надумала тебя приготовить обед повкуснее, яичницу с луком. Яйца у меня как раз были, а луку нет. Пошла я тогда к учителю. Я знаю, лук у них есть, но жена его скупая-прискупая, хоть и притворяется доброй. Вот я и попросила у нее взаймы лукошку, луковку. Луковку, переспрашивает она. Да у нас в саду ничегошеньки нет. Я вам и яблочко гнилого дать не могу. А вот я теперь могу дать ей целый десяток гнилых яблок. Да что десяток, хоть весь мешок одолжу. Ну и посмеемся же мы над учительницей. И жена поцеловала мужа прямо в губы. Вот это здорово, вскричали англичане. Как ей не туго приходится, она всем довольна. Для такой и денег не жалко. Тут они расплатились с крестьянином. Ведь жена с него головы не сняла, а наоборот крепко его обняла. Целую кучу золота ему дали. Да, если по мнению жены муж ее умнее всех, что он не сделает, то и хорошо, это всегда ей на пользу. Вот и вся сказка. Я слышал ее еще в детстве, теперь вы тоже ее услышали и узнали, что муж не сделает, то и хорошо.